выясните, что это за больница, насколько серьезно пострадал Паккард, застрахованы ли он и его машина, как описал аварию шофер фургона, признает ли свою ответственность транспортная компания и сколько стоило бы уладить это дело независимо от того, кто виноват. «И все срочно?» — язвительно поинтересовался Дрейк. «Да, эту информацию я хотел бы получить через час». «Больше пожеланий нет?» «Есть. Выясните, кто подружка проживающего на Эльзас-авеню в доме 1396 и возбуждающего дело о разводе Уолтера Прескотта». «А почему вы думаете, что у него она есть?» «Он обсчитал жену на 12 тысяч, а в дело их не вложил». «Есть за что ухватиться?» — спросил Дрейк. «Ничего особенного. Он страховой агент. Фирма именуется Прескотт энд Врей. Выясните, где он покупает цветы. У цветочника разузнайте адреса доставки. Прицепите к нему парочку сыщиков и определите, куда он ходит в свободное время. Предположим, он поймет, что к чему, и никуда не пойдет. Тогда пошлите ему анонимку, в которой сообщите, что его возлюбленная завела себе другого. И с него заставьте его забегать, а потом последите за ним». Вытащив из кармана записную книжку, Дрейк сделал в ней пометки. «Есть еще кое-что», — продолжил Мейсон. «Некая Стелла Андерсон, по-видимому, местная сплетница, живет в доме дверь в дверь с домом Прескоттов. Навестите ее и разыграйте. Может, она даст вам выход на Прескотта. Выясните, домосед ли он, а кроме того, посмотрите, сколько помоев она выплеснет на жену Прескотта». «Иными словами, — мрачно резюмировал Дрейк, — вам нужно все». «Совершенно верно», — с готовностью подтвердил Мейсон. «Запустите нескольких ребят, пусть побегают. Вам же лучше начать с беседы с миссис Ищейкой, а уж потом совершить нечто вовсе хамское, чтобы подтолкнуть Прескотта на контакт со своей дамой». «А кто такая миссис Ищейка?» — спросил Дрейк. «Совсем забыл. Это ласкательное прозвище миссис Андерсон». «Что-нибудь еще?» «Да. Когда будете раскручивать миссис Андерсон на излияние по адресу своих соседей, поинтересуйтесь, что за разгул она видела в окне соседского дома сегодня утром?» «Что я должен выудить из нее по этому поводу?» «Просто описание, и все», — пояснил Мейсон. «У меня есть кое-какие сомнения на этот счет. Относительно того, могут ли жители такого квартала удаляться в разгул с утра?» — съязвил Дрейк. «Нет», — невозмутимо объяснил Мейсон. «Просто интересно, как мне это было подано. Итак, Поль, вперед! Сколько мне задействовать людей? Всех необходимых для быстрого получения результатов. Затраты ограничиваются?» «Нет», — твердо ответил Мейсон. «Это мое дело». «Что стряслось? Ударились в благотворительность?» «Ни в коем случае. Я просто наткнулся на хромого Кеннера, и он мне показался загадочным. Вот и все». «Звучит достаточно глупо», — заметил Дрейк, выбираясь из кресла. «Так оно и есть», — с готовностью согласился Мейсон. «Окей? Сообщать новости по телефону?» Угу.